свернул себе козью ножку, сильно затянулся и сказал: «Есть у писателя Леонида Андреева такой психологический рассказ под названием «Жили-были» о больнице и больных». «Как же, помню», — вертя ампулу в пальцах, ответил Ганичев, — «отличный рассказ». «А как вы думаете, напишут когда-нибудь о нас? О таких вот часах, о том, как глуп мы ошибались, как исправляли свои ошибки, как увезли, допустим, молодого Огурцова, и как он, разумеется, ничего не выболтает». Постников вдруг зло улыбнулся. «Написать-то напишут, и печатать про это станут, только подлинного, что называется, широкого успеха, такая литература, я предполагаю, не получит. И не виню я читателя за желание отдохнуть, почитывая, сам таков. Устаешь, трудясь, ну и перелистываешь потом что-нибудь такое, где туберкулезный, но чистое душой. Джесси у волн морских любила могучего, но кроткого сердцем и трудолюбивого Джона. Зачем же себя чтением утруждать? Так и вижу, Федор Владимирович, как полеживает девица на такте или даже на козетке». Он почему-то с необыкновенной ненавистью выговорил слово «козетка». «Как полеживает, да карамельки посасывает. Есть ведь такие читатели, которые пирожные кушают в процессе чтения. Кушает, читает, и вдруг капризным эдаким голоском: «Мама, или Юра, или Нонна, это просто немыслимо про такое читать, невозможно». Понимаете? Ей на козетке тяжело будет читать. «И что же?» — все еще поигрывая своей ампулой, с любопытством спросил Ганичев. «Дальше как вы все это предполагаете?» «А дальше ничего, все хорошо, отлично даже. Дальше они отправятся на оперетту под названием «Тихо качать скачели», где канкан, парикатор и куплеты. И там они скажут: вот здесь мы действительно отдыхаем. А какой-нибудь новый Адольф будет готовиться к новой войне, и именно он и станет главным проповедником всего легкого, не отяжеляющего мозги и ни для кого не обременительного. Недаром, кстати, сам фюрер поклонник именно легчайших жанров, и недаром человечество так истерически развлекалось и отвлекалось все предвоенные годы. «Я, между прочим, тоже легкие жанры люблю и почитаю», — сказал Ганичев. «А когда жилы тянут, не выношу. Так что тут вы, Иван Дмитриевич, сильно преувеличиваете. Но, разумеется, хорошо, чтобы человечество с его легкомыслием извлекло бы из сей басни мораль. Между прочим, сколько времени?» 11, после паузы ответил Постников. «Однако», — словно куда-то опаздывая, произнес Ганичев. «Ну, ладно, Иван Дмитриевич, вы идите, я один управлюсь. Моей вдове сделать одолжение передайте, не смогу», — поднимаясь, сказал Постников. «Да и не надо, право, ничего». Крепко сжав зубы, он протянул Ганичеву руку. Тот, переложив ампулу из правой в левую, ответил на пожатие без всякого значения, спокойно, только улыбка у него сделалась неверная, дрожащая. «И знаете еще что?» — спросил он вдруг. «Знаете, я когда-то утверждал, что презрение есть ненависть в состоянии покоя. Какое отвратительное заблуждение вообще состояние покоя, не правда ли? Этот самый Устименко косматый всегда орал: и вечный бой, покой нам только снится». С легкой печальной улыбкой произнес Постников. «Помните?» «Что-то помню», — ответил Ганичев, и, помахав Постникову, который был уже в дверях, он сказал, словно пароль: «Значит, и вечный бой». «Прощайте», — сказал Постников. «Прощайте, Иван Дмитриевич». Постников вышел, расправил дрожащими пальцами кончики усов, остановил няньку и строго сказал ей, чтобы профессора Ганичева не беспокоить. Он, наконец, уснул. Потом спустился вниз, запер за индивидуальную парадную дверь на крюк и на засов и, велев дежурной никому без него не открывать, вернулся к буржуйке, где его больные коротали тоскливый вечер. Ему уступили низенькую табуреточку,